и все его мысли лежали только в одной плоскости. Любыми способами бежать от террористов, предупредить своих, рассказать им о своей настоящей роли в этом затянувшемся кровавом спектакле. От голода кружилась голова, хотелось пить. Но он держался, стараясь не подавать виду, что он уже пришел в себя. Однако на этот раз лося ему обмануть не удалось. Тот, вернувшийся откуда-то, сел в автобус и спросил у дремавшего рядом моряка. — Ну, как он? В сознание не приходил? — Кажется, нет, — ответил тот. — Кажется, нет, — передразнил его лось. — В прошлый раз тоже казалось. Он уже умирал, а потом на другой балкон перелез. И так ловко, что вы ничего не могли сделать. — Да он уже тогда умирал, — поморщился моряк. — У него вся повязка на груди в крови. Он от потери крови сдохнет и машину нашу испачкает. «Какую машину?» — засмеялся вдруг лось. «Нету уже машины. Все. Теперь будем на Роллс-Ройсах ездить. Через несколько часов будем далеко отсюда». «Да», — засмеялся в ответ моряк, — «действительно глупо. Ну и пусть пачкает, пусть все кровью испачкает. Я совсем забыл». Сизов не хотел себя обнаруживать, но боль была невыносимой, и он неожиданно для себя застонал. — Пришел все-таки в сознание, — усмехнулся лось. — Но на этот раз ты у нас не побегаешь. Он достал из кармана наручники, взял здоровую левую руку Сизова и приковал ее к ручке сиденья. — Пусть теперь убежит, — сказал лось. Когда захочет, тогда и убежит. — Как там дела? — спросил моряк. — Не знаю, — раздраженно ответил лось. — Нам приказано сидеть здесь. Они нам знак дадут. — А если они улетят без нас? — И без этого тоже? — кивнул лось на Сизова. — Не волнуйся. Там должен быть один человек, без которого они точно не улетят. Ни за что на свете. И пока этот человек не приедет, самолет не взлетит. — Это ваш благодетель, — понимающе сказал моряк, — тот самый, который все организовал. Сизов насторожился. — Много болтаешь, — зло крикнул на своего напарника лось. — Еще ничего нет, а ты уже язык распустил. — Я просто спрашиваю. — Заткнись и ничего не спрашивай. — А ребята где? — Там, где надо, стоят. Ты за них не беспокойся. У нас здесь самое лучшее место. Все видно. — Да что здесь видно? — возмутился моряк. — В самом конце встали. Нужно было там стоять, у здания вылета. — Где надо, там и стоим. Следи лучше за этим раненым. Если еще раз убежит... Я тебя за ним пошлю и в самолет не возьму. А при чем тут я? Я тебя предупредил. Да ладно, ладно. Сизов лежал с закрытыми глазами. Кто же этот неизвестный, который все организовал и придумал, и без которого они ни за что не взлетят? Узнать бы имя этого человека. Борт самолета ДС-10 испанской авиакомпании «Иберия». 15:40 по среднеевропейскому времени, 17:40 по московскому времени. Виктор стоял в кабине, глядя на двух пилотов. После смерти штурмана оба замкнулись в себе, не став даже разговаривать друг с другом. Лишь необходимые команды и пояснения. В один из моментов второй пилот посмотрел на Виктора. «Курить-то хоть можно?» — спросил он. «Вы эти правила отменяете?» На авиалайнерах «Иберия» традиционно не разрешалось курить.